Глоссарий. Аманта. Официальная любовница. Фаворитка. Астерс. Светящийся налет на стенах пещер в Итировых подземельях. Является мощным энергетическим источником, позволяющим бестелесным Элентри быть в силе вне зависимости от близости напарника Норда. Вивьера – богиня-покровительница развратной любви и запретных удовольствий. Вивьерами называют шлюх, которых власти клеймят знаком, похожим на лилию. Вергулья – трава, сильно концентрированный настой, который используют как противозачаточное средство. Эффект после принятия сохраняется примерно 3 месяца. Гильян – трава с наркотическим эффектом. Глейс – паукообразный глаз-шпион. Горные керсы – прирученные или выращенные с рождения горные коты очень крупных размеров, на которых ездят норды. Грильс – танец жениха и невесты. Дан – наместник Дандрии, титул наследуемый. Дандрия – отдельная область, возглавляемая Даном и входящая в состав единой страны, у которой есть правитель. По аналогии с нашим миром, Дандрия – что-то типа герцогства. Дан, соответственно, герцог. Дандрии не имеют названий, но имеют присвоенный им номер. Дом Вивьеры – бордель. Итира – мифическая темная богиня, повелительница всякой жути, аналог – дьяволица, демонесса и прочее. Итировы кущи. По легенде, где-то в глубине подземелья есть сказочное место, похожее на райский уголок, в котором навсегда исчезают случайные путники. Коржевник – ягоды, из которых делают сильно бодрящую настойку, снимающую сонливость. Киркрау – модифицированный паук. Ки-шахр – полчаса. Кризл – огромные, похожие на червей существа, которые живут на нижних уровнях итировых подземелий и являются инкубатором для выращивания красных кристаллов, столь ценимых в Лефандрии. У кризлов очень плотная и липкая шкура, на которую толстым слоем налипают камни, древесный мусор и прочее. Все это превращается со временем в своеобразную броню, защищающую нежные внутренности животного. Убить кризла можно, сильно повредив эти самые внутренности, добраться до которых возможно только через пасть. Самки красноглазые и более крупные, самцы – желтоглазые. Кубарвис. Тюремная камера Элентри, в которой приговоренного элементаля погружают в длительный сон с последующей очисткой памяти. Леф. Принятое в обществе Лефари обращение к мужчинам любых возрастов и социальных сословий. Лефа. Обращение к женщине. Лефандрия. Страна, где живут серые Лефари. Лефари. Название народа, характерными признаками которого являются светло-серый цвет кожи и заостренная форма ушей. Также словом Лефари называют нескольких лефов. Майкрос – аналог земного лобстера. Миригор – город по соседству со Стортхэмом. Наручник или первый ученик – тот, которого выбирает наставник из числа своих учеников и начинает заниматься его индивидуальной подготовкой. Обычно курс длится полгода, но есть и варианты. Нифелрис – норд, душу которого сплавили воедино с его элементалем. Норды – измененные, мутировавшие лефери. Орна – одно из чудовищ, обитающее в подземельях Итиры. Внешне похоже на трехглавую гидру. Пиот – грибы с наркотическими свойствами. Подземелье Итиры. Под горным массивом, где поселились норды, находятся подземные пещеры, переходы, реки и куча еще всего неизведанного. Именно там рождаются красные кристаллы. Ри – наставник, тренер, одним словом тот, кто чему-либо обучает других лефери. Пример – Йен Ри. Риль – Рилья – что-то вроде старейшины или главы. Используется как приставка к имени, которая показывается статус лефа или лефы. Например, Грэм Риль, Кас Риль, Вия Рилья. Римхольд – бог солнца, верховное божество данного мира. Рассветный храм и закатный храм. Храмы, где поклоняются Римхольду. Рассветный для женщин, закатный для мужчин. В рассветном принято проводить обряды венчания и наречения новорожденного. В закатном принято заказывать службу по покойному, а также там можно при определенных условиях расторгнуть брак. Ристикс – металлические пластины с графическими изображениями, предназначенные для азартных игр, аналог земных карт. Сай – помощник, заместитель. Пример – Кер Сай. Стортхэм – гора, в пещерах которой расположена община нордов. Стортхэмом называют и саму общину. Таман – покровитель Аманты, любовник. Тишахр – час. Трессы – искусственные части тела, выполняющие ряд скрытых функций. Фирсы – таинственные, человекоподобные существа, иномирцы. Чаша Атавии – неприметная с виду чаша, украшенная зелеными камнями, но любая жидкость, попадающая в нее, становится своеобразным сонным зельем. Шахр – временной отрезок, соответствует примерно 5 минутам. Элентрариум – мир Элентри. Элентри – название киберрасы, представителями которой являются элементали, управляющие механическими телами. Эйдан – король, правитель. Эрские змеи – ядовитые змеи, которые водятся в подземельях Итиры и иногда выползают на поверхность. Попадая в кровь, их яд убивает практически мгновенно.